напряжение и усилие. Теперь поговорим об ассоциативной связности. Как упоминалось раньше, люди, которые «улыбаются» в кавычках или «хмурятся», зажав губами карандаш, склонны испытывать эмоции, которые обычно выражают улыбки и нахмуренные брови. Та же взаимозависимость обнаруживается и в исследованиях когнитивной легкости. С одной стороны, во время трудоемких операций системы 2 мы испытываем когнитивное напряжение. С другой, независимо от источника, это ощущение обычно мобилизует систему 2 и к проблемам начинают подходить не интуитивно и небрежно, а с большим вниманием и аналитически. Ранее мы рассматривали задачу про мяч и биту как способ выявить склонность людей отвечать на вопросы первые, что приходит в голову, не проверяя. Тест на когнитивную рефлексию, составленный Шейном Фредериком, состоит из этой и двух других задач. Все они были выбраны за то, что немедленно вызывают неверный интуитивный ответ. Две другие задачи в тесте такие. Если 5 машин за 5 минут делают 5 деталей, то за какое время 100 машин сделают 100 деталей? 100 минут или 5 минут? На озере растут кувшинки. Покрытая ими площадь каждый день удваивается. Если кувшинки полностью покрывают озеро за 48 дней, сколько дней потребуется для того, чтобы они заняли его наполовину? 24 дня или 47 дней? Правильные ответы — 5 минут и 47 дней. Для проведения теста экспериментаторы набрали 40 студентов из Принстона. Половина испытуемых получила задачи, набранные мелким шрифтом и бледно отпечатанные. Шрифт вызывал когнитивное напряжение. Результаты теста ясно показали, что 90% студентов, получивших нормально напечатанный тест, допустили хотя бы одну ошибку. В группе испытуемых, получивших задание с едва разборчивым шрифтом, количество ошибающихся упало до 35%. Вы правильно поняли. С плохим шрифтом результаты были лучше. Когнитивное напряжение, независимо от его источника, мобилизует систему 2, которая с большей вероятностью отвергает интуитивный ответ системы 1.